Когда они по длинной винтовой скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, выяснилось, что комнат всего две, и одну из них заняла Магрет. Даже хозяин гостиницы вроде бы согласился с ее доводами. Он вообще был крайне предупредителен. Жалко только, он решительно не пожелал оставлять открытыми ставни. Магрет любила спать с открытым окном, а так в комнате было слишком темно, да и душновато к тому же. «То, что я заняла отдельную комнату, даже справедливо», — подумала Магрет. «Это ведь я, фея крестная, а остальные просто меня сопровождают». Она грустно погляделась в небольшое, висящее на стене потрескавшееся зеркальце, покрутилась перед ним, а потом улеглась в постель и стала прислушиваться к происходящему за тоненькой, как бумажка, стенкой. «Эсме, ты зачем поворачиваешь зеркало лицом к стенке?» «Да не люблю я, когда эти зеркала на меня пялятся. Но ведь они на тебя пялятся только тогда, когда ты сама в них пялишься». На некоторое время воцарилась тишина, а потом... «Слушай-ка, а этот кругляш тут зачем?» «Видать, подушка такая». «Ха! Лично я ни почем бы это подушкой не назвала. Даже одеяла нормальные и те придумать не смогли в этих ваших заграницах. Вот ты все знаешь». «Как эта штука называется?» «Кажется, Эсме, по-ихнему это дюве». «Вот дурни! Они что, пледа никогда не видели? Типичный ведь плед! Сами они дюве!» Опять молчание. Затем «А ты зубы почистила?» И снова пауза. После чего «Ой, ну и холодные у тебя ножище, Эсме!» «Ничего подобного. Они красивые и удобные». Тишина еще раз пытается воцариться, но... «Сапоги? Это же твои сапоги! Ты залезла в кровать прямо в сапогах!» «Не доверяю я этим чужеземцам, Гита Як! И пусть лучше мои сапоги будут на мне!» «И одежда! Ты даже не разделась!» «В заграницах осторожность никогда не помешает! Здесь такие разные шастают, что ой-ой-ой!» Магрет свернулась калачиком под, как его там, дюве, и снова прислушалась. Похоже, матушке-ветровозк сна требовалось не больше часа, в то время как нянюшка Яг могла храпеть хоть на заборе. «Гита? Гита? Гита? Ну шо? Ты спишь? Вроде того». «Никак звук какой». Магрет ненадолго задремала. «Гита? Гита?» «Ну шо еще?» «Кто-то поскребся в ставни». «Да кому мы нужны? Спи давай». Воздух в комнате с каждой минутой становился все более спертым. Магрет встала, отперла ставни и широко распахнула их. Послышалось недовольное ворчание, и что-то с громким стуком ударилось о землю внизу. В окно светила полная луна. Так-то лучше. Магрет, довольная, вернулась в постель. Ей показалось, что она не проспала и минуты, как ее снова разбудили голоса из соседней комнаты. «Гита Як, ты что там делаешь?» «Перекусываю». «Не спится, что ли?» «Ага. Сна не в одном глазу», — ответила нянюшка Як. «Сама и не знаю, с чего бы это». «Эй, да ты ж чесночную колбасу жрешь!» «Думаешь, я стану спать рядом с человеком, который наелся чесночной колбасы?» «Слушай, это моя колбаса! А ну отдай!» Ночную тишину разорвал громкий топот обутых в сапоги ног, а потом в соседней комнате распахнулись ставни, шумно ударившись о стену. Магрет почудилась, что она услышала еле слышное «уф» и какой-то приглушенный стук под окнами. «По-моему, ты раньше любила чеснок». — послышался возмущенный голос нянюшки Як. «Колбаса хороша на своем месте, но ее место никак не в постели. И ни слова больше. Ну-ка повернись, а то все одеяло на себя стянуло». Некоторое время спустя бархатное молчание было нарушено глубоким звучным храпом матушки Ветровоск. Вскоре к нему присоединилось более изысканное похрапывание нянюшки Як, которой куда чаще доводилось спать рядом с другими людьми, и которая вследствие этого выработала более приспособленный к присутствию посторонних носовой оркестр. Храпом же матушки можно было валить деревья в лесу. Магрот накрыла голову ужасной круглой твердокаменной подушкой и зарылась под дюве.